Так, Аня, еще без бога, бога это скорость. Что? Ты знаешь, что бубна, контрабас, обычная гитара, когда ты только дилеришь? Куда вы дилерируете? С стадом там, пусть я, пусть я сам, пусть я сам, ты пусть я сам. Ровли, ровли, ходи, дилерируй. Короткий последний. Обратно то чумаш уже ничего. Обратно мы сухтили. Треба вискочити, да. А там діли сина же обратно. А ти кружиш кого в тебе ти говориш? Получим всегда себе. Такие только вещи, Илья, руки еще. Промок. А ты же как-то сами с другой